Можно ли обращать внимание на то, что задерживает в пути? Ведь если сосредоточиваться на мешающих обстоятельствах, то на главное времени уже не останется. Нужно, как в поезде, смотря через окно, двигаться дальше. Не могут встречные картины и вещи остановить движение состава. Точно так же не задерживается сознание на текущем мимо него потоке, ибо устремлено дальше. Но все это требует внимания, и нужно много опыта, чтобы установить равновесие между делами дня и движением духа. От жизни нельзя уйти, и нельзя в нее погрузиться. Мудрость говорит о срединном пути, когда не упущено ни небесное, ни земное. Делая все, что заставляет жизнь, с мыслью об учителе света и все посвящая ему, можно избежать погружения в приходящее с головой. Затем можно думать о том, что каждое действие земное бессмысленно само по себе. Смысл же имеет лишь при условии понимания, ради чего дается человеку земная жизнь. Тогда каждое мгновение будет иметь особое значение, продвигающее в будущее и приближающее беспредельность. Пьем и едим не ради удовольствия, но чтобы поддержать тело, нужное для получения через его посредство опыта в плотном теле. И также и все остальное, что вынуждают совершать или делать условия земные. Если же смысл полагать в них самих, то бессмысленной становится жизнь, ибо обречена на ничто малым кругом своего проявления. Просто надо провести более длинную линию каждого действия в будущее за пределы краткого земного существования, чтобы найти оправдание жизни и осмыслить ее.